Дежков прожил у Рихтеров полгода, читал книги Рихтеров, все по истории Рима, и ходил на свидание к Дарье, девушке из дома наркомфина на площади Восстания. Они встречались еще до отправки Дежкова в Хабаровск, и сейчас он к ней зашел сказать, что отца арестовали. Сразу сказать не получилось. Полгода они просто встречались, два раза в месяц ходили гулять по бульварам, иногда в кино. Однажды шли по улице Герцена, и, наконец, он решился. Рассказ получился нелепый. «Отца, наверное, уже расстреляли», — сказал Дежков зачем-то, — «но мой отец не шпион, это ошибка». Про Тухачевского не сказал, про Гамарника тоже не упомянул. «Мне родители уже говорили, что у вас беда. Я думал, тебе тяжело про это. Если у нас будет мальчик, назовем его Гришей, как твоего папу», — сказала Дарья. И неожиданно Дежков сказал: «Назовем Яковом». Он думал не про Гамарника. Он думал про Иакова, отца народов. Надо было восстановить род. Жениться Дежкову не следовало, но они поженились. Свидетелем на свадьбе был Соломон Рихтер, младший сын Моисея, который в Испанию не уехал по возрасту, ему было 17. Пока Дежков жил у Рихтеров, он с Соломоном успел подружиться, юноша ему нравился. — Вы останетесь жить у нас, Сергей? — спросил Соломон. — Спасибо, но пора и честь знать. От Рихтеров они съехали. Нашли подвал в Астрадамском проезде. Пол земляной, но отопление имелось, жить можно. Переехали в подвал, стали жильцами у Бобрусовых. Так прошло еще полтора года. Рихтеры давали деньги в долг, долг, который Дежков никогда им не вернул. Работать Дежкова не брали. Просили справку из военной части о том, что демобилизовано, такой справки у него не было. Он пошел в военкомат сдаваться, сказал, что сменил адрес, спросил, что делать. Посоветовали ждать и не волноваться. О нем помнят. И он ждал. А чего ждал, непонятно. Как выяснилось, ждал войны. Их друзей, их прежде было много, осталось трое. Соломон Рихтер, Андрей Щербатов и хулиган Коля Ракитов. Все знакомы еще с детства и жили в одном дворе. Ракитов жил в бараке. Вокруг него клубились странные люди, инвалиды, подростки с косыми взглядами, бездомные татары, которые только приехали в Москву и не получили ни прописки, ни справок с работы. Ракитов гулял по двору в длинном пиджаке с двумя разрезами, с квадратными серебряными пуговицами. Он называл этот пиджак французским. Ракитов держал руки в карманах и плевал себе и прохожим под ноги. Он пропадал на неделе, потом появлялся с деньгами, много пил. Судя по всему, Ракитов занимался противозаконными делами, но сын репрессированного военного не чувствовал, что у него больше оснований на безоблачную жизнь, чем у Николая Ракитова. Они курили во дворе у кустов барбариса, и Ракитов сплевывал желтую слюну в кусты и давал советы. «Возьми свою Дашку и дерни на юг. Билеты не бери, не надо. Подойди к вагону и проводнику на лапу дай. Он вас приткнет в вагон. На юге тепло, объякоритесь в деревне под Новороссийском. Кто тебя найдет?» «Что я там делать буду?» «Сливы кушать, чачу пить». «На что сливы покупать, Коля? Где работать?» «А здесь ты работаешь. Приедешь, не заявляя о себе, не иди в сельсовет. Иди по хатам, наймись батраком». «Будто они о батраках не докладывают». «Дурак ты. Как раз об батраках они не докладывают, кому охота кулаком слыть. Ты меня слушай, Серега». Щербатов работал в НКВД и, подходя к Дежкову во дворе, говорил тихо и многозначительно, давал понять, что про Дежкова все известно. Кому известно и что именно известно, не говорил. «У тебя, небось, документы какие-никакие остались, письма, например, или фотографии. Ты бы пошел, мой совет, добровольно все сдал, тебе простят». «Какие у меня документы? Ты о чем?» Ты сам можешь не знать важности документа. Не знаешь, что в письмах содержится. Там между строк написано «Отдай профессионалам». В письмах? Между строк? И нет у меня писем. А тебе разве отец не писал? Нет никаких писем. Ну, как знаешь, я совет дал. И Щербатов смотрел внимательно. В другой раз подошел и тихо спросил. Ты детей у Боревича и Якира знаешь? Кого? Петра Якира, сына предателя и шпиона Якира. И Владимиру Убаревич, дочь шпиона Убаревича. Владимиру? Имя такое женское, мужское имя Владимир, женское Владимира. Как у Ленина? Осторожней произноси имя Ленина. Не мешай великое имя с именами врагов народа. Знаешь детей Якира и Убаревича? Нет, не знаю. Они, наверное, маленькие еще. А, все-таки знаешь. Арестовали твоего знакомого Петра. Не ребенок он, нашел ребенка. 15 лет, сознательный возраст, ответит по закону. И дочь Убаревича тоже арестовали. И Тухачевских взяли. А тебя не трогают, удивительно. Как думаешь, почему? Почему? Спросил Дежков. Потому что у тебя есть друг Щербатов. И Щербатов смотрел на Дежкова значительно и пристально. И твой друг за тебя поручился, сказал, что ты добровольно все бумаги отдашь. Какие бумаги? Письма всякие. Нет у меня писем. Ну, смотри, я ведь за тебя поручился. Где ж я тебе письма возьму? А про мать свою ты ничего не слышал? Откуда? И писем у тебя нет? Нет. И в третий раз подошел к нему Щербатов спустя полгода. Щербатов, должно быть, продвинулся по службе, где он служил, толком никто не знал, но догадывались. И теперь он так научился смотреть, словно обыскивал собеседника. Взглядом проверял карманы, пазуху, подкладку, пальто. Пройдется взглядом по левой руке, перейдет на правую, осмотрит воротник, потом изучает подбородок. В наши дни так сотрудники банка ощупывают взглядом клиента, есть ли в данном гражданине реальный интерес или одни копейки. А в те годы так смотрели на человека работники органов, проверяли каждую деталь. Щербатов осмотрел Дежкова и спросил: «Жена твоя почему не работает?» «Работает. В сельскохозяйственной академии лаборантом. Видят ее часто во дворе, гуляет много. Болеет последнюю неделю, на работу не выходит. А по двору гуляет. Душно в подвале. Просто люди вопросы задают, почему сноха врага народа на работу не ходит? Она что, лучше других?» «Ходит она на работу!» Страшно прозвучали слова «сноха врага народа». «Мне-то все равно, другим не все равно. Я тебя по-соседски защищал». «Спасибо». Дежков старался поймать взгляд Щербатова, но взгляд был особенный. Щербатов глядел цепко и вертко, посмотрит внимательно в одну точку и тут же переведет глаза на другое место. Не успеть было за его взглядом. «Ну, ты приглядывай за женой, приглядывай», — сказал Щербатов и пошел прочь, только еще добавил: «Бумаги не надумал отдать?» «Какие бумаги?» «Ну, я предупредил». Дежков прятал отцовское оружие на дне ведра вместе с фотографиями и письмами. Одно письмо перечитывал часто, пока не выучил наизусть. Письма были завернуты в отцовскую гимнастерку, придавлены сверху свертками с посудой. Сегодня, когда пришла повестка, Дежков вынул из ведра свертки с посудой, вынул тетради со стихами, перевязанные шнурком от ботинка, вынул отцовские письма к матери, отцовские тетради, потом достал со дна кольт, развернул тряпку, освободил длинное стальное дуло. Он подержал кольт на ладони, покачал тяжелый ствол, потом пристроил в кобуру под левой рукой. Походил по комнате, подумал, достал револьвер из кобуры и сунул за спину, за ремень. Так учил отец. Выхватить оружие можно неожиданно, кольт под пиджаком незаметен и вообще много преимуществ. Так Григорий Дежков и носил оружие. В армии, конечно, свои правила, но он умудрился до самой своей смерти проходить с пустой кобурой, в которой, случалось, носил водку, бутерброды, штабные карты, а револьвер всегда был сзади, под ремнем. Дулом доставал до копчика. И когда ему командовали руки в гору, левой рукой медленно отстегнуть кобуру и три шага назад, он хладнокровно подчинялся приказу, медленно отстегивал пустую кобуру левой рукой, а правый уже нашаривал за спиной холодную перламутровую рукоять. Дежков упаковал письма и посуду обратно в ведро, ведро задвинул под кровать, высокая кровать на высоких ножках, под ней собралось все их имущество, Дашкино зимнее пальто, несколько книг из домашней библиотеки, подаренные Моисеем Рихтером, «Das Kapital», Маркса в оригинале, кто интересно читать будет, и рукописи отца. Рукописи он так и не разобрал, хотя сотни раз давал себе слово. Ну, как их разберешь? Где? На колени прикажете разложить сочинение об истории государства российского. Отец всю жизнь писал записки и заметки неряшливым почерком в общих тетрадках. «Дашка когда-нибудь разберет», — подумал Дежков. «А если сын родится, вот сыну и будет работа». Дежкову стало легко и свободно от того, что все свои дела он мог отныне забыть и переложить на жену. А уж как она справится, да и справится ли, это теперь от него не зависит. Справится, наверное. Дашка сильная. Дежков потуже затянул ремень, поправил рукоять револьвера, одернул пиджак. Взбежал по четырем подвальным ступеням, толкнул дверь на улицу. Солнышко глаза слепит. Лето все-таки.